А я вот взяла и согласилась на эти требования. Дальше что? Тогда и будем думать. Впрочем, времени-то на обдумывание у нас предостаточно. Отец дал мне год для осуществления задуманного. И до этого срока помолвку не разорвет. И кто его знает, что за это время может случиться. Породниться с вами не зазорно. Вы сильный род. И по влиянию и богатству лишь чуть уступаете нам. Объединившись, мы станем намного сильней. Так чего тебе еще надобно, собака? Я хочу не часть пирога, я хочу его весь. Хищно улыбнулся я. Настоящий темный, неуверенно кивнула она. Но ты же не будешь против, если в академии я примкну к вам, ну, к вашей стае или банде, или как там вы себя называете. Уверена, что хочешь этого. Уверена, что мы сами не примкнем к кому-нибудь более сильному. Если бы меня об этом спросили месяц назад, я бы так и подумала. Но не сейчас, ты не сможешь и не сумеешь подчиняться. А значит, ни под кого не ляжешь. Меня это устраивает. К тому же ваша компания по статусу мне подходит и не вызовет ни у кого лишних вопросов. Князь, граф и баронесса из влиятельного рода, которому тоже скоро дадут графство, это мне подходит. Ну, и ты ж меня знаешь, я обузой не буду. Так-то я не против, но надо с нашими посоветоваться. Танька слишком привыкла быть единственной тычинкой в окружении двух пестиков. И захочет ли делиться? Большой вопрос. А ты у них не главный разве? Я? Нет, конечно. У нас главных нет. Мы все делаем вместе. И за то, что сделали, отвечаем тоже вместе. Один за всех, и все на одного. И такое возможно, но редко. У нас несколько иные моральные принципы, более подходящие светлым. Когда трогают кого-то из нас, за него встают все остальные, не думая о выгоде, не торгуясь с собой, просто встают и бьют морду, не думая о последствиях. Такая крепкая дружба не свойственна темным, с сомнением протянула Настя. Ну уж какая есть, каждый из нас со своими тараканами, но это наши тараканы и трогать их чужому нельзя. Ну ты дал, молодец. Меня по плечу стукнул подошедший Петр Годунов, уже изрядно принявший на грудь. Он масляно облизнулся на сиськи Насти, а потом снова переключился на меня, опозорил наследника рода. Гридень проиграл дружиннику, который еще даже в академии не учится. Несмываемый позор, я доволен. Если что, обращайся. И насчет сестры не забудь, мое слово верное. Бывай. Еще один удар, и вот он со своей свитой удалился. Зарабатываешь себе очки в глазах правящего рода? Настя хоть и была удивлена, но старательно этого не показывала. «Минуй нас больше всех печали и царский гнев, и царская любовь», процитировал я по памяти классика. «Хорошо сказано, дружба с цесаревичем. Посмотрим, пока это лишь слова, Насть, плесни-ка мне вон того красненького. Весело вы, гады, но вино хорошо делают. Вино светлых, значит, предпочитаешь? Да какая вообще разница, кто его произвел? Главное, что оно вкусное и по мозгам дает хорошо. А я сегодня, как порядочный темный, собираюсь напиться и кого-нибудь трахнуть. Тебе меня мало, ты – это ты. С тобой просто так, для здоровья, не получится. А у меня стресс и прочие радости полового созревания. За эти дни столько всего произошло, что и вспоминать боюсь. Поэтому надо забыться, чем я, собственно, и займусь. Ну, а дальше понеслась, и пусть хоть кто-нибудь меня осудит. Да, на императорском приеме было не принято нажираться, но это ж темные, у них все наоборот. И неформально считалось крайне неприличным уйти из дворца на своих двоих. А я очень приличный аристократ, да и положение героя вечера обязывает. Кривдины-то, кстати, всем семейством быстро свалили. Правда, их глава перед этим успел матерно разругаться с моим отцом. Да так, что все думали, еще одна дуэль будет. Но нет, мозгов хватило не рисковать. Так что враг был повержен и позорно бежал, а победители принимали заслуженные поздравления. Да и что сказать? Кривдиных при дворе не слишком-то любили, но все же признавали иногда их полезность. А вот с Раздоровыми, родом, особо привечаемым императором, ссориться никому не хотелось, ибо чревато, примеров чему масса. Вот взять хотя бы случай пятилетней давности, продолжил я просвещать Настю, делая большой глоток вина, на показ это, конечно, не выставлялось, но все же, ты, наверное, помнишь графа Дремина, так вот, он решил, что нам слишком жирно иметь сеть спа-салонов в Темноморске. В открытую пойти против нас он не решился и стал мелко пакостить. Потом начал и по-крупному, подумав, что раз мы не отвечаем, значит, ослабли. Но он катастрофически просчитался. В один прекрасный день запылали сразу три поместья рода Дремяных в разных городах. Поднявшийся ветер смерти собрал пепел погибших людей и вывалил его аккурат в том месте, где он тогда жил, вместе с посмертными проклятиями сожженных заживо людей. Через два дня никого в живых из рода Дременных не осталось. Для общественности, конечно, была озвучена версия, что он перемудрил сплетением сна, после чего все связанные с ним умерли. Это жестоко даже для нас. Отец так не считает, и он абсолютно прав. Враг, покусившийся на твое, должен быть уничтожен максимально болезненно, дабы другим было неповадно разевать рот на чужое. Поверь мне, например, твой глава рода точно знает, что произошло, и Кривдины тоже, поэтому так поспешно и удрали. Очень уж яркий пример был перед глазами. Ну а сегодняшняя дуэль только подтвердила, что раздоровы по-прежнему сильны, и что я ни в чем не уступаю отцу. В жестокости так точно. И ты бы реально убил Валеру? Конечно. Зачем мне оставлять в живых врага? Это нелогично. Вот прям так, раздавив горло. Настя, ты меня со светлыми не перепутала? Конечно, именно так. Из его горла вырывалось паскудство. Значит, надо давить. Все, не пытайся пробудить во мне бесполезную жалость. И тебе про нее предлагаю забыть, чтобы каждый раз не блевать от вида крови, если решишь присоединиться к нам. Да и вообще, потренируй желудок, ибо когда работает гиви, дышать от вони невозможно. Трупики, они, знаешь ли, гниют и пахнут. И глядя на нервно сглотнувшую девушку, я внутренне улыбнулся. Ну да, я чуть сгущал краски, рассказывая и про себя лично, и про нас вообще, но этого ей знать не следовало. А все почему? Да потому что ее высочество чуть приблизилось к нам и бессовестно грело ушки. Так что я больше говорил для нее, чем для графини. Ну, ты же сам говорил, что у светлых не все плохо. Говорил и повторюсь, и у врага достойно учиться, так говорили древние. Взять у него лучшее и применить у себя, есть стратегия, а не брать ничего, глупость. Но излишний гуманизм как раз к ней и относится. Поэтому и давим врагов сразу, так, чтобы не могли больше подняться и ударить в спину. Как вы считаете, ваше высочество? Та, забывшись, подошла слишком близко, и дальнейшее игнорирование ее было бы по меньшей мере бестактно. И в то же время она показала явный интерес к разговору, который ее в принципе не касался. И более того, происходил с тем, кому она при всех показала, что видеть его не желает. А тут как бы сама, для местных кумушек появился отличный повод для сплетен. Никак не считаю, мне это не интересно. Ойли, судя по вашим олеющим ушкам, вы нам бессовестно врете. Обвинять меня, принцессу, можно и нужно. Моя компания, нюхом учуяв намечающийся кипиш, немедленно подтянулась. Тем более, что Видар прав. В чем? Ну, хотя бы в том, что надо врага всегда добивать. И кстати, напомню вам, что именно благодаря ему темные одержали победу в Притоне. И он об этом не кричит на все стороны, в отличие от того же Кривдина, и не приписывает себе чужих заслуг. И никто не может обвинить его в том, что он отсиделся за чужими спинами. Так что мы предлагаем выпить за темных, за ночь. Заорали все и дружно чокнулись бокалами. «Твой язык тебя до плахи доведет», — тихо шепнула мне Кристина. «Жаль. Чего тебе жаль, болезный? Что я не покажу вам, как умею им работать? Ну, в плане ведения переговоров и прочего», — поспешно поправился я, видя, как начало багроветь ее лицо от гнева. «Раздоровы всегда были слишком самоуверены, такова наша природа. Но тебе же это нравится», — подмигнул я ей. «Я не разрешала мне тыкать. И вообще, ты мерзкий тип». «Ну так чего же тогда твое высочество само подошло ко мне и стоит так близко, едва не прижимаясь ко мне? Если уж я такой прям плохой и не нравлюсь, то зал вроде большой. Это мой зал, где хочу, там и стою. Ага, и к кому хочу, к тому и прижимаюсь. Невоспитанный хам, ты же в академию поступаешь? Уверена, что смогу организовать тебе там веселую жизнь? А нет». Патетично схватился я за яйца. Впрочем, сразу же переместил руку в район сердца. «Вы хотите предложить мне жить вместе, но я не готов еще к таким отношениям. Но если прикажете, я, конечно же, подчинюсь, как верный слуга императора. Ненавижу тебя». «Да за что? Бабушку через дорогу переводил. Правда, ей это было не нужно, но для добра нет преград. Котика с дерева снял. Правда, пришлось его при этом заморозить, потому как сам он слезать не хотел, но на холоде мясо лучше сохраняется. Дрался на дуэли за правду против Кривды и победил. Правда, не всем это понравилось, но у меня есть блокнотик, и я их туда записал пофамильно. Прям настоящий темный без внешних изъянов. И меня ненавидит, хотелось бы заплакать, но почему-то хочется рассмеяться. Это, наверное, нервное. А еще чего тебе хочется? Бухнуть. Так вот, чтобы весь дворец содрогнулся. Чем я и займусь с вашего позволения, народ, заорал я. Чего зависли? Темные гуляют. И дальше я не помню. Нет, как бухали, помню. Как с кем-то спорил, тоже. Даже кому-то в нос дал, вон, костяшки пальцев до сих пор зудят. А потом, хоть убейте, не помню, как я оказался в небольшом и абсолютно темном помещении. Жадные губы, шорох одежды, стоны страсти. С кем, да фиг его знает. Так было даже интересней. Тем более, что мозги, затуманенные алкоголем, вообще не соображали. А после, да черт его знает, в более-менее адекватное состояние я пришел уже в машине, когда мы ехали домой. Рядом сидел отец, пьяный до изумления, и все вспоминал какую-то баронессу, которая сосет, как бытовой артефакт для уборки дома, и при этом еще и стихи читает. Да вот беда, имя ее он не запомнил, но собирался найти ее, потом, и может, даже жениться. Я тоже что-то там вспоминал, хотя это было бесполезно. Мне было просто хорошо, и я, удобно устроившись, улыбался, как идиот. Она вкадулась и злилась, сильно. Уменьшившись, чтобы влезть в машину, она в своем пугательном облике скрежетала зубами от злости, глядя на наши довольные лица, особенно на мое, и мечтала кого-нибудь убить с особой жестокостью. Иногда поглядывала на меня и даже тянулась к моему горлу, но сдерживалась. Любит, наверное. Нет, так-то блуд она поощряла, будучи темным духом, но желала принимать в этом участие. А тут ее оставили ждать нас возле дворца, вот и бесилась. А уж когда вынесли довольных нас, бесилась, в общем. Про дуэль ей тоже кто-то неосторожно ляпнул. Так это, в общем, я узнал, что матерный запас у нее очень большой. Даже батя очнулся и старательно шевелил губами, повторяя за ней и запоминая особо изящные обороты, плагиатор хренов. Так что мы катились, и все были при делах. Я дремал, отец бубнил, Навка ярилась. А потом головная машина сопровождения взлетела на воздух и, сделав изящный кульбит, рухнула на ту, что ехала позади нас. От встряски батя прикусил язык, я больно ударился об дверь, а Навка радостно оскалилась. Эх, а вечер так хорошо заканчивался. Глава 22. На нас напали. Заорал отец, стремительно трезвея. Лицо от этого у него пошло пятнами и стало жутко выглядеть. Какой кайф обломали. Быстро удалил я алкоголь из организма. Больно так делать, но мне не привыкать. Ух, наконец-то развлекусь. Навка оскалилась и выскользнула из машины, стремительно увеличиваясь в размерах. Скрипнув тормозами, мы остановились и выскочили наружу. Вокруг отца сразу замерцал щит тлена, который он накинул и на меня. Серьезная вещь, любая физическая или магическая атака, наткнувшись на него, просто растворяется. Это был наш семейный дар. Впрочем, я сам по себе предпочитал лед. Мне с ним еще в прошлой жизни было проще работать. И в этой он чуть охотнее отзывался на мой призыв. В сторону. Рявкнул отец, и я отпрыгнул метров на 5 от него. И в тот же миг из земли вылезли острые шипы. Промедли я хоть на секунду и был бы пронзен ими насквозь. А он вцепился в один из шипов, как-то хищно улыбнулся, я почувствовал ток силы, и где-то на другой стороне дороги раздался громкий вопль боли. -1. Видар, стой на месте, мы разберемся, велел он. Наша выжившая охрана уже выстроилась вокруг нас кольцом, внимательно глядя по сторонам. Но пока было тихо. Пока нападавших не нашла Навка, а она хорошо умеет искать вкусные души, особенно когда голодная. А так как голодная она всегда, то ну, дальше вы поняли. Там, указал отец в темноту, и тут же трое охранников создали совместный шар черной молнии, пустив его в указанном направлении. Яркая вспышка позволила мне увидеть людей. Впрочем, часть из них сразу же просто испарилась. Другие смогли защититься и вот тут, как говорится, понеслась. «Ледяные шипы!» — выкрикнул я, вскинув ладонь. Воздух вздрогнул, и десятки кристаллических клинков вонзились в ближайших людей. Двое рухнули, истекая алым, но остальные лишь замедлились, окутавшись аурой пламени мертвых. Огонь пожирал лед, шипя адским паром. Родовое кольцо хорошо так усиливало мои атаки, поднимая их на ранг, а то и два. В дуэли им пользоваться было запрещено, а вот так вот, запросто. Другое дело, что надолго его не хватит, но пока воюем. Отец, пригвожденный к земле ритуалом цепей Кощея, резко рванул руками, освобождаясь и нанося ответный удар. Камни взорвались под ногами врагов, превратившись в гравийные бритвы. Крики смешались с хрустом костей, но вражеские маги не сдавались. Один, в маске с рогами, взметнул вверх посох, и небо пронзили молнии гнева мсты. Щит тлена завизжал, трескаясь по краям. «Держись!» — зарычал отец, но я уже мчался вперед, выстреливая ледяными иглами мараны по нападавшим. Охранники, сбитые волной теневого вихря, падали, их кольцо рвалось. Навка, обвитая удавкой дремы, ревела, вырываясь из пут. Ее клыки сомкнулись на горле мага, и пожирание душ заработало, плоть жертвы иссохла за секунду. Но тут из тьмы выступил гигант, брецающий доспехами, что были разрисованы рунами. Его молот ударил по земле, вызвав раскол плоти. Асфальт разверзся, поглотив двух охранников. «Видар, назад!» Отец рванул ко мне, но я уже видел слабину в щите. Ледяная стена мертвой воды взметнулась перед нами, приняв удар огненного ливня. Защита треснула, но выстояла. Черная жатва. Отец с силой вдавил ладони в землю. Из появившихся трещин вырвались корни с острыми шипами, обвивая магов. Тех, кто не успел призвать клинки Нави, задушили заживо. Но гигант в доспехах шагнул вперед, сокрушая корни молотом. Его голос грохнул, как горный обвал. Рунная печать. Сердце Кощея. Воздух сжался, выбивая дыхание. Лед развалился мелкими кристаллами. Гигант уже занес молот, и щит тлена рассыпался. Ледяной кокон. Я выдохнул, обернув себя в ледяную броню. Удар молота обрушился на меня, уворот, прошел по касательной. Еще бы чуть тиха на котенку. Отец, вырвавшись из оков, метнул клинки тлена, черные лезвия, пожирающие магию. Гигант отшатнулся, но его доспехи вспыхнули рунами, поглотив удар. «Их слишком много!» — крикнул я, чувствуя, что мои силы на исходе. «Тогда устроим им ад!» Отец схватил меня за плечо, и я почувствовал, как его магия сливается с моей. Слияние стихий, лед и тлен, воздух взорвался. Ледяные вихри, смешанные с черной магией, пронеслись по дороге, сметая все на своем пути. Маги кричали, их тела замерзали и рассыпались в прах. Гигант в доспехах рухнул на колени, его доспехи трещали под напором нашей магии. Но из тьмы вышел еще один, высокий, в плаще, сотканном из теней. Он поднял руку, и все замерло. «Проклятие вечного мрака», — произнес он, — «и тьма поглотила нас. Я почувствовал, как силы покидают меня, как лед тает в моих жилах». Отец схватил меня за руку, его голос прозвучал прямо в моей голове. «Держись, сынок, это еще не конец». Но тьма все сжималась, и я понял, мы проигрываем. Пламя смерти, голос отца прорвался сквозь вой тьмы, словно клинок сквозь пелену. Его ладонь, все еще сжимающая мою руку, вспыхнула алым сиянием. Я вскрикнул, магия, жгучая и живая, ворвалась в меня, выжигая лед проклятия из вен. Тьма взревела, отступая перед спиралью огня, который отец вырвал из самой глубины своего существа. Его кожа покрылась трещинами, словно древний пергамент, кровь испарялась, превращаясь в багровый туман. Но он смеялся, горько, яростно, безумно. Вечный прах. Его крик слился с ревом пламени. Зеленое, чуть светящееся, оно унеслось вперед, стремительно растворяя тени и обнажив фигуру врага. Тот, в плаще из ночи, шагнул назад, его лицо исказилось яростью. Но победа длилась мгновение. Земля под нами затряслась, трескаясь черными безднами. Из пропасти выползли твари, скелеты, обвитые корнями мертвых деревьев, их глазницы пылали зеленым адским огнем. Призыв погибших рощ. Завыл кто-то в толпе магов. Корни взметнулись к небу, опутывая отца, впиваясь в его плоть. Он рухнул, огонь погас, оставив лишь дымящиеся раны. «Беги», — прошептал он, и в его глазах, всегда таких твердых, я увидел страх. Настоящий, человеческий. Я не успел ответить. Тварь с клювом стервятника и когтями горгульи спикировала с неба, выкрикивая. Вихрь расколотых когтей. Воздух превратился в бритвы. Я поднял руку, автоматически воскликнув. Щит хрупкого инея, но лед рассыпался, едва коснувшись атакующих вихрей. Когти твари впились в мое плечо. Кровь брызнула на камни, и боль, острая и затуманивающая голову, пронзила мозг. Тогда я закричал. Не заклинание, просто крик. И земля ответила. Гнев спящих недр. Почва вздыбилась, поглощая магов, каменные шипы вырвались из-под сапог врагов, пронзая животы, черепа, сердца. Я дышал, как загнанный зверь, чувствуя, как что-то древнее и чужое шевелится в груди. Отец смотрел на меня, широко раскрыв глаза. «Ты», — он не договорил. Из развороченной земли поднялся гигант, глиняный исполин с глазами из лавы. Страж каменного сердца. Эхо моего голоса прокатилось над полем. Исполин ударил кулаком по земле, и волна расплавленного камня хлынула на врагов. Но тень в плаще уже ждала. Она взмахнула рукой, произнеся эхо последнего вздоха. Воздух содрогнулся, и я услышал женский голос, такой родной, такой далекий. «Мама», ее голос, который я часто слышал во сне. Отец замер, лицо застыло, словно он стал частью камня. «Нет», я бросился к нему, но тварь с клювом впилась когтями мне в спину, пригвоздив к земле. Тень приближалась. В ее руке материализовался клинок из звездной пыли, кинжал мертвых звезд. «Твоя кровь будет отличной платой», прошипела она, занося оружие. И тогда отец двинулся. Сломанный, истекающий кровью, он вскочил с земли, выкрикивая: «Жертва разорванной души!» Его тело вспыхнуло черным пламенем. «Прости», он улыбнулся. «Теперь ты». Огненный вихрь поглотил все. Рожденный жертвой отца, вырвался из его тела с такой силой, что земля под ногами превратилась в стекло. «Жертва разорванной души», заклинание, которое он произнес, было не просто магией. Это был последний дар, последний вздох, последний удар. Черное пламя, чистое и неумолимое, поглотило все вокруг. Тварь с клювом взвыла и рассыпалась в пепел. Корни, опутавшие отца, обратились в дым. Тень в плаще отшатнулась, ее черный кинжал растаял в огне, как снег под солнцем. Но пламя не коснулось меня. Оно обняло, как отец обнимал в детстве, согрело, как его голос в самые темные ночи. Я чувствовал его, его силу, его боль, его надежду. Все это теперь было во мне. «Отец», я прошептал, но его тело уже лежало без признаков жизни. Вокруг был лишь пепел, кружащийся в воздухе, да тишина, накрывшая одеялом поле боя. Тень в плаще оправилась первой. Ее пустота под капюшоном сжалась, словно в ярости, и она взмахнула рукой, выкрикивая: «Пелена вечной ночи!» Тьма, густая и тяжелая, как смола, хлынула на меня. Я почувствовал, как она давит на разум, как пытается вырвать из памяти свет, тепло, надежду. Но сдаваться, да как бы не так, я никогда не вставал на колени перед врагом, и я знал, что делать. «Рассвет зари!» Мой голос прозвучал громче, чем я ожидал. Из груди вырвался луч света, пронзивший тьму. Тень зашипела, отступая, ее плащ задымился, словно от огня. Теперь можно было не шифроваться, в живых после этого никого не останется. Однако маги врага уже пришли в себя. Один из них, высокий и худой, с лицом, покрытым шрамами, поднял руки, произнеся: «Цепь молнии вечности». Электрические разряды, синие и зловещие, пронеслись по полю, сшибая камни и выжигая землю. Я едва успел среагировать, бросив вуаль защиты, но удар был слишком силен. Щит слетел, и молнии ударили меня в грудь. Я упал на колени, чувствуя, как электричество прожигает нервы, как тело сводит судорога. «Ты силен, мальчишка», — прошипел маг, приближаясь. «Но ты один». Он был прав. Я был один. Отец погиб или при смерти. Охраны нет. Вокруг лишь враги. Но в этот момент я вспомнил слова отца. «Теперь ты». Я встал. Медленно, с трудом, но встал. Внутри меня бушевал огонь, и я знал, что это не просто магия. Это была его воля, его сила, его вера. Сейчас тут рождался новый я. Мои каналы пылали, источник бушевал, растворяя прежние оковы, тело наливалось силой. «Через смерть к величию», вспомнились мне слова нашего девиза, девиза рода Раздоровых, «Пламя вечности». Я выкрикнул, и огонь вырвался из моих рук. Но это было не просто пламя. Это был огонь, который горел в отце, огонь, который он передал мне. Он был живым, разумным, яростным. Он обрушился на магов, сжигая их заклинания, их защиту, их тела. Тень в плаще закричала, пытаясь отступить, но пламя настигло и ее. Ее пустота под капюшоном заполнилась светом, и она исчезла, словно ее никогда не было. Маги падали один за другим, их крики сливались в один протяжный вой, но я не останавливался, я не мог остановиться. Огонь требовал жертв, и я отдавал их ему. Когда все закончилось, я стоял среди пепла и руин. Тело горело, разум был пуст. Я чувствовал, как пламя внутри меня угасает, оставляя лишь холод и пустоту. «Отец», я прошептал снова, но ответа не было. Лишь ветер, несущий пепел, да звезды, холодные и далекие, смотрели на меня с неба. Я упал на колени, чувствуя, как слезы катятся по щекам. Но это были не слезы слабости, это были слезы прощания. «Я сделаю это», — я пообещал тишине. «Я отомщу так, что небеса заплачут». «Ну ты дал», — услышал я голос. Мои глаза залитые кровью и слезами. «Ну да, я расклеился, простите», — с трудом различили с трудом шевелящееся тело. «А», — только и смог прохрипеть я, не веря увиденному. Отец, кряхтя как столетний дед, снова пошевелился и с трудом сел. «Чего?» — посмотрел он на меня. Думал, сдох, хер дождутся. Нас, раздоровых, так просто не убить. Он полез в карман, поморщившись, достал телефон, залитый кровью. Тыкнул в экран, после чего брезгливо отшвырнул его в сторону. «Сейчас гвардия приедет, можно отдохнуть». Ну, мы и отдохнули, дорога по причине глубокой ночи была пустынна. И хотя мы знатно грохотали на всю округу, желающих посмотреть на буйство сражающихся магов не нашлось. «Кто, думаешь, это был?» — задал я главный вопрос. «Да мало ли», — равнодушно отозвался он. «У нас врагов, что блох на собаке. Вон, те же кривдины могли обидеться и напасть. Мелькнуло там в их магии что-то знакомое. Не переживай, найдем и покараем». «Да я и не переживаю. Просто устал почти каждый день отхватывать. И костюм вот испортили, твари, красивый был, жалко». Кристина сказала, что он мне очень идет. «Что?» «Прямо вот так и сказала». Чуть приподнялся он. «Нет, конечно, ты ж ее знаешь». Но смотрела очень обнадеживающе. И ругала так, нежно. «Точно запала. Молодец. Я в тебе и не сомневался. А уж как ты против этих выступил. Я даже засмотрелся. И откуда в тебе это все? Живы?» Появилась Навка. Усталая, даже бледная, но вполне себе материальная. «Мы-то да. А ты где таскалась, когда нас убивали?» «Да твари они. Хорошо подготовились. Ловушкой духа меня связали. Первого, мать ее, порядка. А наш стоит, как годовой бюджет не самого маленького города. Пока вырвалась, все силы растеряла. Так лети и сожри кого-нибудь. Тут сейчас душ много должно быть. Нет никого. Твое пламя выжгло не только материальные тела, но и духовные. Пусто. Кафе закрылось на ремонт. Бедняжка. Когда мы найдем тех, кто это организовал, я тебе позволю всех их сожрать, причем максимально болезненным для них способом. Надеюсь на это. Жаль, что не смогла вам помочь, но эти знали обо мне. Значит, у вас хорошо так течет в плане безопасности. Ну, тебя, например, видели в притоне. Могли сделать выводы и разглядеть под симпатичной мордашкой злобного духа. И то верно, картинно вздохнула она, покосившись на отца. А он просто лежал, раскинув руки, и молча смотрел в небо. На лице его застыла какая-то странная улыбка и, казалось, мыслями он сейчас где-то очень далеко. «А ты вообще поняла, кто это был? Маги-то понятно, но вот парочка тварей, особенно та, крылатая. Ох, и приложила, гадина, век не забуду. Крылатая, обычный гомункул с вселенным духом. Сильна, да, но ничего особенного. Они очень редки, но, как видишь, иногда встречаются. Разумны, но абсолютно лишены чувства самосохранения. Остальные, люди, напрямую использующие силу богов, смертники. После этого не выжить, тело человека не выдерживает такой нагрузки. Ничего, будто очнулся отец. Мы соберем все останки и выясним, кто это был. Вставай, Видар, негоже перед слугами на земле валяться. Ну да, наша гвардия в количестве 50 голов уже подъехала. Суровые дамы и мужики спешно выскакивали и занимали круговую оборону, взяв нас в кольцо. Ага, вот прям сейчас на нас снова нападут. Все понимали, что шансы на это мизерны, но служебное рвение надо же показать, а то тут же и ляжешь вместе с остальными. Когда глава рода злой, обычно его успокаивает труп врага, а если врага под рукой нет, то его могут и назначить. Поэтому они и излишне суетились. «Спать хочу», — протяжно зевнул я, устало глядя на эту суету, «а еще запереться в каком-нибудь бункере дня на три. Нет, ну реально я уже задолбался каждый день лечить свою тушку, а то и не по одному разу. Устал, а это чревато. В следующий раз могу и не вывести. Кстати, об этом мы еще дома подробно поговорим. Очень уж интересные вещи я сегодня увидел. То есть, когда я, значит, превозмогал тут изо всех сил, ты тупо лежал и смотрел, задохнулся я от возмущения. Но ты же справился. А вообще, сил у меня не осталось, хорошо меня эхом приложили. Да и жертва весь эфир выпила. Честно, думал, здесь и помру. Жесть. И что теперь? Теперь домой, а там уж будем думать о достойном ответе. Кажется, кто-то весьма неосмотрительно позабыл, чем страшны и сильны раздоровы. Пришло время напомнить. Глава 23. Найди мне их, найди. Взбешенный отец злобно рычал на Никифора, нашего начальника службы безопасности. А то я тебя найду, на кладбище. Потом подниму, похороню и опять найду. И так по кругу. Да, ваше темнейшество, поклонился тот. Дайте нам пару дней, и я предоставлю вам всю информацию. 2 дня, не больше. Свободен, рявкнул он, проводив Никифора взглядом до двери и дождавшись, пока тот не закроет ее за собой, набулькал себе в стакан что-то явно крепкое. «Будешь?» – протянул он мне бутылку. «Не, для меня лучший антистресс – это здоровый сон с симпатяшкой под боком. Спать хочу, сил нет. Эта ночь выдалась какой-то слишком длинной. Так иди, поспи, утром поговорим. У меня накопилось немало вопросов. Ну тогда до сегодня. Меня не будить под страхом проклятия поноса. Навка, ты идешь?» «Ага, я тоже устала и мне нужен расслабляющий массаж. Могу только внутренний. Сойдет. Заодно энергией заряжусь. Ну, мы и пошли». А отец принялся кому-то названивать. И то, что на часах было всего 4 утра, ему было глубоко пофиг. При его кипучей натуре просто так сидеть было сложно. Да что там, практически невозможно. Вот он и начал резать, не дожидаясь перитонита. А я что? Я ничего. У меня лапки и тело, много раз пробитое во многих опять же местах. Мне покой нужен и молоко за вредность работы наследником рода. Так не дают. Или я просто плохо прошу. Я на остатках морально-волевых дотащился до комнаты, чувствуя, как глаза стали реально закрываться. Принял душ уже из самых последних сил, на одном упрямстве. Как-то резко накатило. Едва дойдя до кровати с закрытыми глазами, я просто рухнул на нее, моментально вырубившись. Я спал и не спал одновременно. Что-то медленно выталкивало меня из блаженного состояния безвременья, где у меня ничего не болело, и я был бодр и свеж. Да, по-моему, было бы просто невозможно не проснуться, когда кто-то делает вам очень качественный минет. Я с трудом разлепил глаза и уставился на свой живот, где некто, неизвестный мне, прилежно и очень страстно обрабатывал моего лучшего друга. Я, в общем-то, всегда был довольно равнодушен к минету, но оказалось, что просто мне его никто и никогда не делал так качественно. Честное слово, просто затрудняюсь вам описать, что именно со мной делала моя таинственная ночная визитерка, но это было выше всяческих похвал. Я находился в каком-то весьма странном состоянии, что даже не обгадился с перепугу, когда обнаружил, что не один в моей постели. Просто спокойно принял этот факт, как данность, ну, и еще подумал, что эта Навка играет в таинственность. В целом я чувствовал себя прекрасно, хотя, как мне показалось, тело до сих пор не пришло в норму, но в настоящее время это меня не беспокоило. Я бы сказал, что находился в прекрасном состоянии духа. Меня даже не пугало, что моя самая драгоценная часть моего тела находилась во рту совершенно незнакомой мне женщины. Или знакомой, ну, лучше буду думать, что я ее не знаю, так интереснее и загадочней. Ее длинные волосы закрывали ей лицо, и она время от времени отбрасывала их назад, чтобы они не мешали ей с энтузиазмом обрабатывать своим ротиком мой член. Мои руки, самым странным образом вялые и непослушные, все же смогли медленно и осторожно ощупать обнаженное тело и убедиться, что оно принадлежит женщине с прекрасной, атласной кожей, от которой веяло живительной прохладой. Она охотно придвинулась ко мне, как будто поощряя меня щупать ее далее. Я уже без всякой опаски ухватил ее левой рукой за ягодицу, а правой за роскошную, налитую грудь. Моя ночная посетительница легко перенесла свою ножку над моей головой, и передо мной оказалась ее прелестная нижняя половина в хорошо известном всем и каждому положении под названием 69. Я ни черта не видел, но отчетливо представлял себе, какие красоты женственности находились не далее 10 сантиметров от моего лица. Дикое возбуждение охватило меня, и я с наслаждением впился губами в мягкую и нежную щель моей незнакомки. Боже, как она восхитительно текла соками своей женственности. Я чувствовал дурманящий запах возбужденной женщины, желающей, чтобы ею овладел мужчина со всей страстью и неистовством. Я не помню, чтобы у меня раньше была такая восхитительная и роскошная прелюдия полового акта. Мы ласкали друг друга так великолепно и с таким наслаждением, как будто это была последняя ночь в нашей жизни. Мой язык неутомимо порхал между ножками моей гости, то ввинчиваясь в глубину влагалища, то быстрыми движениями лаская клитор, что вызывало страстные стоны девушки. Она же, в свою очередь, постоянно держала меня на грани семиизвержения. Наконец женщина решила, что достаточно прелюдии и пора переходить непосредственно к сладкому сексу. Она сильной ладонью прижала меня к кровати, села на корточки и невыносимо медленно насадилась влагалищем на мой член. Из моей груди вырвалось удовлетворенное рычание самца, овладевающего самкой. Между тем моя тайная любовница стала сильно и страстно двигаться влагалищем по всей длине моего члена. Когда мой железной крепости стержень входил в нее, я ощущал всю девственную узость ее влагалища. А когда мой член покидал ее лоно, то казалось, оно старается не отпускать его подольше и высосать из него все. Я уже чувствовал судорожные спазмы тесной норки таинственной незнакомки и осознал, что вот-вот нас накроет волна, вернее, цунами восхитительного оргазма. Мы впивались друг в друга телами так страстно и сильно, как у меня не было ни разу в жизни. Наконец я с каким-то утробным стоном стал изливаться в тесное влагалище своей нечаянной любовницы, а она начала извиваться всем телом в судорогах накрывшего ее оргазма. Мне казалось, что это болезненное наслаждение продолжалось целую вечность. Но вдруг я внезапно осознал, что опять неутомимо совокупляюсь со своей прекрасной незнакомкой. Но на этот раз она лежит подо мной, прижатая к постели тяжестью моего тела. Ее ножки лежат на моих плечах. Практически они легко держат вес моего тела, и мои руки могут свободно ласкать ее очаровательные груди. В результате я могу погрузиться в женщину так глубоко, как это нельзя сделать в любой другой позе. Я наслаждаюсь, когда головка моего члена нежно прижимается к шейке матки женщины. Какая жалость, что нам не дано проникнуть членом в эту святая святых женщины, чтобы залить ее всю своим семенем. Каждое прикосновение к матке вызывает легкий стон у женщины, а у меня дикое возбуждение и страстный восторг. В конце концов, в ответ на очередной стон моей подруги, мое семя сильными струями упруго бьет в глубины ее лона. Эта ночь была просто волшебной. Я затрудняюсь указать точное число наших восхитительных совокуплений. Понимаю, что это звучит полным бредом, но мне кажется, что я кончил в мою ночную гостью более 20 раз. Вру, конечно, но кто осудит? В конце концов, измученные бесконечными совокуплениями, мы заснули, тесно сплетясь в объятиях. Только помню, постепенно проваливаясь в сон, ее нежные поцелуи на моем лице. Солнечный луч, пробравшись из-за занавески, нанес подлый удар по моим глазам, вызывав желание убийства. Я попробовал накрыться подушкой, не помогло. Сон, помахав мне рукой, свалил, пообещав вернуться. Ну, когда-нибудь точно. Эхм, это что ночью было? Спросил я лежащую рядом Навку. Ничего не было, буркнула она, обиженно надув губы. Пришли, ты рухнул на постели и вырубился. Я тебя потормошила, но так ничего и не добившись, улетела в город. В смысле, это была не ты, обалдел я. Где была не я? Ты совсем плохой, что ли? А как же ночь? И, ну это все, пить надо меньше, тогда и мерещится всякое не будет. А, ну да, конечно, я в душ, если что. Да вали уже, изменщик. Вот это, мать его, поворот. И с кем это я ночью так круто отжигал? Думай, голова, думай, вспоминай. Да только толку-то от этих думок. Темно было, хоть глаз выколи. И кто это такой смелый, что пробрался в защищенное на всех уровнях поместье в мою комнату, чтобы меня ублажить? Где у нас маг такой силы живет? Надо осторожно навести справки, чтобы не подумали, что идиот. Но было круто. Я бы повторил. Размечтавшись, я стоял под тугими струями воды и все думал о незнакомке, вспоминая каждую деталь. Но умных мыслей не было. Чего вспоминать, если ничего не видел? Но запись с артефактов наблюдения посмотрю обязательно. Под любым предлогом. Поздний завтрак или ранний обед. Мы сидели за столом и, судя по красным глазам отца, он и не ложился. В руке я вертел осколок звездного кинжала, он все еще жег пальцы, как лед. Отец сидел напротив, его лицо, обычно непроницаемое, было изрезано морщинами усталости и боли. Его руки, покрытые свежими шрамами, лежали на столе, пальцы нервно постукивали по дереву. «Так кто они были?» – спросил я, прерывая тяжелое молчание. «Удалось хоть что-то выяснить?» Отец вздохнул. Его взгляд устремился в окно, где весело и, главное, беззаботно пели птицы. «Не знаю, но их магия...» Он замолчал, словно подбирая слова. «Это была не просто тьма. Это была магия древних, тех, кто давно забыт. Проклятие вечного мрака, призыв погибших рощ. Такие заклинания не просто так вспоминают. Значит, это не случайность. Я сжал кулаки, чувствуя, как гнев снова поднимается в груди. Они пришли за нами, за тобой. Отец кивнул, его глаза сузились. Возможно, или за тобой. Ты почувствовал, что произошло в тот момент, когда земля ответила на твой зов. Я вспомнил. Гнев спящих недр, страж каменного сердца. Это была не моя магия. Вернее, не только моя. Что-то древнее, чужое, пробудилось во мне. Я не знаю, что это было. Это была магия земли. Отец произнес это тихо, но его слова прозвучали как гром. Магия, которая была у твоей матери. Да, их сила в холоде, это в тебе от нее, но земля тоже была их сильной стороной. Род Моровых очень силен, и это ее кровь, как я думаю, пробудилась в тебе. Я замер. Мать, ее лицо, ее голос, ее смерть, все это было словно заперто в глубине памяти, и теперь эти двери начали открываться. Ты говоришь, что это ее сила. Часть ее, он кивнул. Она была хранительницей древних знаний, и кто-то, видимо, решил, что эти знания должны быть уничтожены или украдены. А мама, как она умерла? Ты раньше никогда об этом не спрашивал. Значит, время пришло. Во время боя мне показалось, почудилось, что я услышал ее голос. Она погибла в бою, как настоящий воин. Увы, ни тела, ни каких-либо следов мы не нашли и до сих пор не знаем, кто на нее напал. На месте обнаружили лишь ее родовое кольцо, которое, как ты знаешь, можно снять только с трупа. И что, за все эти годы ты так ничего и не выяснил? Ну почему же, были подозрения и даже несколько фактов. Признаюсь, я тогда был очень зол и не стал особо разбираться, всех пустил под нож, а потом пожалел, потому как исполнителей-то я нашел, а вот заказчиков упустил. Но ты не думай, мы ищем до сих пор, и кажется мне, что вчерашнее или, можно сказать, сегодняшнее нападение связано с тем давним делом. И после того, что мы сделали, они получили подтверждение своим подозрениям. Тогда нет, сейчас уверен, что да, тогда они вернутся, я сказал это с уверенностью, которую почувствовал в каждой клетке своего тела. Вернуться, подтвердил отец, и мы должны быть готовы. Он встал, его тень, длинная и зыбкая, легла на стену. Мы начнем с поисков. Кто-то знает о нас, кто-то, кто имеет доступ к древним заклинаниям. Это не просто магия, это то, что стоит над ней. Куда мы пойдем? Спросил я, поднимаясь вслед за ним. В архив он повернулся ко мне, его глаза горели. Там есть записи, которые могут указать нам путь. А потом он замолчал, и в его голосе появилась стальная нотка. Потом мы найдем их, и они узнают, что значит гнев Раздоровых. Я кивнул, чувствуя, как в груди разгорается огонь. Это был не просто гнев, это была жажда справедливости, мести. Они пожалеют, что напали на нас, сказал я, и мои слова прозвучали как клятва. Отец улыбнулся, но в его улыбке не было радости. Поверь мне, они уже пожалели. Но это только начало. Архив Раздоровых – страшное место, в которое я бы никогда по своей воле не сунулся. Находился он на минус первом этаже поместья и был защищен так, что зайти туда чужому или чужим было просто невозможно. На стенах виднелось сотни рун, заключавших в себе проклятия самой разрушительной силы. Невидимые остальным, но прекрасно видимые нами, они злобно светились легким синим цветом, заставляя держаться от стен подальше. Каменный пол был и того хуже. Для непросвещенного, ну, пол и пол, ничего особенного. Но если посмотреть иным зрением, пасть огромная, на весь проход пасть голодного духа земли, очень злобного, будто вытащенного из самых дальних пещер нави. Шагни на эти каменные плиты тот, кто не имеет права тут находиться, и провалится в бездонный желудок, в котором его будут нескончаемыми мучительными веками переваривать. Дух второго порядка могущественный, смертельно опасен, а над дверью, меня даже передернуло, светились холодным светом множество глаз, мертвых глаз, равнодушных глаз, глаз мертвый, но при этом противоестественно живой арахны. Размером эта тварь была метров пять в холке и когда обретала плоть, становилась просто неубиваемой, но и так, будучи нематериальной, могла смертельно удивить любого, в ком не было крови Раздоровых. Ее паутина резала все, камень, сталь, щиты глупых магов, ну, и конечно же, живую плоть, которую она очень уважала. Говорят, ее создал мой прадед в те времена, когда род был большим, а он сам был в ранге воевода. Жуть жуткая, ненавижу пауков. Ну, и в самой двери были встроены два черепка личей, которые могли мгновенно поднять толпу скелетов, магов, чьи кости были вмурованы в окружающие стены. так что в архиве страшно, жутко и ни разу не уютно. Зябко поежившись, я следовал за невозмутимым отцом, надеясь, что прошел проверку свой-чужой. А тот, ни секунды не сомневаясь, подошел к двери, порезал палец и капнул по капле крови на встроенные в нее черепки. Те сразу ожили, клацнули челюстями, щелкнул замок, и она без звука открылась. Он прошел внутрь, я за ним, мысленно давая себе обещание без самой крайней нужды сюда не соваться. Моему взгляду открылось небольшое помещение, по стенам висели деревянные полки, заставленные книгами, которые в век магических носителей информации смотрелись неким архаизмом. Стол, заваленный бумагами, какими-то свитками, пара неудобных стульев, вот, собственно, и все, что тут было. Твоя мать часто тут бывала, искала что-то, и, судя по всему, нашла, а теперь нам надо тоже найти. Она была тут последней, так что все с тех пор сохранилось без изменений. Я больше сюда не заходил. Да вроде не сложно это, сказал я, оглядывая в общем-то небольшие полки. День, ну два максимум. А если так, хитро улыбнулся отец и нажал невидимый мне рычаг, и тут я реально охренел, потому как видимые стенки подернулись дымкой, и помещение внезапно увеличилось раз в 20, до потолка метров 10, в ширину, конца не видно. И книги, их тут были тысячи и тысячи. Личное субизмерение, сказал он, с гордостью обозревая открывшиеся просторы, и одна из самых больших библиотек и архивов в мире. И вот тут нам надо найти то, не знаю что. Как тебе задача? Это будет долгий день, как и оставшаяся жизнь, удрученно пробормотал я, прикинув масштаб. Но хули ныть, работать надо, и начать с того, что лежало на столе, чтобы хотя бы примерно определиться с направлением поисков. Что ж, поехали. Глава 24. Глава 24. Бумаги, книги, пергаменты, свитки, опять бумаги, и так по кругу. Меня от них тошнит, у меня на них аллергия. Мне плохо, я хочу тепла и ласки, но упрямо сижу, копаюсь в этих завалах, пытаюсь хоть что-то найти, и ни хера, потому как вообще не понимаю, чего ищу, как, собственно, и отец. Мне вообще показалось, что его энтузиазм угас уже где-то спустя час, и он больше искал повод, чтоб свалить, а не что-то полезное. Но фиг, мы пришли вместе и уйдем тоже вместе, при этом признаться, что мы в тупике, не хотел ни он, ни я. Типичное ослиное упрямство Раздоровых. Хорошо, что часы наконец показали время ужина, и мы с явным облегчением, едва ли не наперегонки кинулись на выход. Правда, не скажу, что время, проведенное в архиве, было потрачено совсем впустую, отнюдь. В записях мамы, очень хаотичных, а местами абсолютно непонятных, удалось хоть немного разобраться. А еще тут же нашелся ее личный дневник. Нет, ничего прямо совсем личного. Просто исследование магии и ее составляющей, некие упорядоченные мысли, выданные в форме, понятной лишь ей. Вот над ним я и чах, пытаясь понять и простить за все непонятное. Ну не теоретик я, вот совсем, учить не могу, размышлять о высоком, тоже. Покажите, я повторю, а придумать что-то новое, может, это и интересно, но не мое. Так что ужинали мы в приподнятом настроении, нет, мы... Конечно, злились и были готовы мстить всему миру, но архив навевал такую тоску, что когда мы оказались наверху, сразу хорошие мысли в голову полезли. Например, виды пылающего поместья врага, вот прям хорошо ведь. Мы решили пройтись по всем фамилиям, которые могли, ну чисто теоретически, на нас напасть. Я сразу стал топить за Кривдиных, потому как эти могли, умели и время подготовиться у них было, а про остальных наших друзей я не знал, но... Опыт прошлой жизни имелся и искать я умел очень хорошо, поэтому был уверен, что найду, если постараюсь. Правда, тут у меня возможности были крайне ограничены из-за отсутствия информации. Отец то и дело называл какие-то громкие и нифига мне не говорящие фамилии. Но это, как говорится, дело наживное. Сохранить бы голову на плечах, а уж знаний туда напихаем. Кстати, во дворце уже знали о покушении. И император очень остро отреагировал на это. В черте города в принципе подобное было запрещено, а тут напали нагло, забив на все правила. И это хорошо, что была глубокая ночь, и никто из обычных людей не пострадал. Первые отчеты по нападению уже были готовы, но пока ничего конкретного в них не было. Работали наемники из Руки Смерти, организации, запрещенной в империи. Славились они тем, что, даже попадая в плен, никогда и ничего не говорили. Поднять труп и допросить его тоже не получалось. После смерти души наемников сразу развеивались. То есть, оказывается, это не я поле боя почистил, а они сами. В общем, император был рад, что с нами все хорошо, и зол, что было для тех, кто напал на нас, очень плохо. Возможностей у темной канцелярии было намного больше, чем у нас, и он обещал, как они что-то раскопают, сразу сообщить. Так-то император лично в войну родов вмешиваться не мог, но в нашем случае войну никто и не объявлял. Напали они внезапно, вероломно, в духе настоящих темных. Поэтому они-то в принципе красавчики, если бы не были такими уродами. В общем, мы думали, гадали и ждали отчета нашей службы безопасности. Навка отправилась в город вынюхивать и высматривать. За это ей была обещана возможность сожрать всех причастных. Так что работала она на совести за еду. Ну а я все же решил наведаться к охране и посмотреть записи артефактов наблюдения. Две напряженные морды усердно таращились в мониторы. Я отвлек их, заставив подробно описать принцип работы артефактов, а затем выгнал наперекур и стал просматривать все записи, начиная с 3 утра. Вот вижу, как мы с отцом вернулись, вот я пошел к себе, и все, никакого лишнего движения. Понятное дело, что у меня в комнате камер не было, но снаружи, в коридоре, они честно наблюдали за происходящим. Но сколько бы я ни всматривался, никаких признаков появления чужого не обнаружил. Ну не приснилось же мне это все, да и некоторые следы на теле говорили, что все произошло в реальности. А кто у нас такой могучий, что может обмануть технику? Да хер его знает. Наши следящие артефакты были очень мощными. Отец к вопросу безопасности относился крайне болезненно и поэтому не экономил на ней. Значит, этот кто-то был очень сильный, но вот кто? Я задумчиво вышел, дав отмашку охране, и поплелся на арену. Состояние было вполне бодрым и можно было посмотреть, что там у меня открылось во время боя. Потому как я тогда явно перешагнул за пределы возможностей этого тела. Да что там говорить, и своего старого тоже. Более того, я использовал то, чем раньше не владел, да еще и такой силы. И мог спокойно пережечь неокрепшие каналы, однако этого не произошло. Нет, я слышал, да и сам неоднократно сталкивался с таким явлением, как прорыв. Ну, это когда, находясь на грани, ты перешагиваешь через свои возможности, рывком поднимаясь на ступень выше. Сидя на жопе ровно сильнее не станешь. Как бы я ни недолюбливал всякие превозмогания, все же признавал их пользу. А у меня тут вся жизнь сплошная боль с поломанным телом. Я зашел в зал, сел на пол, теперь надо погрузиться в себя и устроить, так сказать, тщательную ревизию внутренних органов, как материальных, так и магических. Глубокий вдох-выдох. Я – океан, безграничный, бескрайний, спокойный. Я тут, я там, я везде. Глаза сами собой закрылись, и вот уже мой внутренний мир засиял всеми красками. Источник увеличился, и существенно. Вот прям хорошо так. Но теперь он не напоминал что-то мрачное. Нет, он был таким же серым, как и прежде, только выглядел как-то веселей, что ли, радостней. Серебряные волны то опадали, то поднимались, искрясь и переливаясь. Не было больше страха в отношении него. Более того, мне хотелось нырнуть в эти воды, дотронуться, слиться с ним. Это и была гармония внутреннего мира и внешнего. Каналы, тут особых изменений я не увидел. Хорошо развитые, ну, разве что стали крепче, но это надо проверять на практике. И судя по сокращениям, их пропускная способность увеличилась. Было бы что пропускать, и вот это как раз самое сладкое. Тогда, во время боя, мне показалось, что у меня слетели все ограничения, что были ранее. Нет, сейчас я пока не дотягивал до себя того, но все же, арсенал у меня был большой и пользоваться я им умел, все-таки боевой маг, если не самый сильный, то около того в империи. Но если сейчас я смогу выдать хотя бы 10% от своих старых возможностей, то моя выживаемость резко вырастет. Так что теорию проверили, теперь практика. Уходил я с арены максимально измученным, но крайне довольным. Все оказалось правдой, барьеров больше не было. Вот только моя магия, она стала иной, с поправкой на этот мир. То есть я не мог создать обычный стихийный огонь, темный или светлый легко, но не стихийный. Они вообще не отзывались на мой зов, который будто в невидимую стену упирался. Нет, можно было и темным пламенем разжечь костер, и светлым огнем спалить дом. Но это были все же производные света и тьмы, а не чистый эфир. Тут надо думать, потому что любые ограничения я не любил. Да и пользоваться в бою тем, чего не знаешь, очень чревато. Надо тренироваться. Кстати, а куда орк запропастился? Так-то он должен был меня разбудить еще черт знает когда. Ему-то похер, что я только из боя вышел. А тут тишина, подозрительно. А я как раз настроен ему морду набить. Но, увы, его я так и не нашел. Возможно, его куда-то отправил отец, выяснять не хотелось. А вот Навка уже объявилась, жутко злая и голодная. Бурчала, как вредная жена напьющего мужа. Причем с конкретными обвинениями она не определилась и била так. В общем, тут тебе и изменщик, и разгильдяй, и пьяница, и бабник, ну, и все прочие до кучи. Моя слабая попытка напомнить, что вроде как я ее хозяин, а не наоборот, провалилась с треском, даже толком не начавшись. Как можно в чем-то убедить тысячелетнего духа, если она в этом убеждаться не хочет, и при этом в доказательство своей правоты скрежещет когтями и страшно щелкает ими возле самого драгоценного, пришлось превозмогать, в спальне доказывая, что она самая-самая, а все остальные так, несерьезно. Через пару часов мы вполне помирились, и я наконец заснул, надеясь, что незнакомка опять заявится в мою комнату. Но нет, ночь прошла тихо, а вот утром отец меня огорошил своим решением. И ведь ничто не предвещало беды. «Как ты относишься к своему деду?» — внезапно спросил он за завтраком. «Дай-ка подумать». «Никак, а если еще подумать, ответ будет тот же. Я ж его вообще не знаю». «Ну, значит, придется тебе с ним познакомиться, потому что я решил отправить тебя к нему, пока тут все не утрясется. Через пару недель тебе предстоит поступление в академию, а до этих пор поживешь у него. Я прям так рад, что даже и не знаю, как это выразить, мой сарказм был настолько густой, что его можно было намазывать на хлеб. Вот и потренируйся изображать радость. Твой дед, Афанасий Иванович Моров, не из тех людей, кто потерпит неуважение в свою сторону. Есть по нему информация, а то он для меня пока просто набор из трех букв. И эти буквы никак не складываются в приличное слово. Ну, по сути, так оно и есть. И ему очень подходят эти твои три буквы. Если кратко, он воевода, давно отошедший от дел, но по-прежнему крепко держащий за яйца весь север империи. Сам род Моровых живет в Темноярске, крупнейшем городе региона. Логистический центр, самая развитая инфраструктура, куча промышленных компаний, принадлежащих именно им. По сути, он там правит, потому как все местные чиновники кормятся с его рук. Сказать там против них слово или, упаси боги, напасть, свои же жители под землю закатают. У него в руках абсолютная власть, впрочем, поддерживаемая народом. Моровы многочисленны, но костяк рода, то есть главные, всего трое, сам дед, его сын, правая рука и наследник Дмитрий Моров, слабый, но боярин, и его дочь, твоя тетя Тамара, это в ранге темника. Еще есть куча братьев и сестер, но их имена я не помню, сам разберешься. Отношения у нас, скажем так, не сложились, я не хотел под него прогибаться, а он не смирился с этим фактом. Но ты его внук, кровь от крови Моровых, и, конечно же, тебе он будет рад. Свежо предание, но верится с трудом.